«Похоже на то», — молвил Меландер. «Кто здесь еще есть?» «Гюнвальд Ларсен, Рен, Нурдин и Эк. Проверим его алиби». «Вот именно», — сказал Мартин Бек. Кольберг добрался до Стокгольма только в 7 часов. Прежде всего он поехал в лабораторию и оставил там журнал из автомобильной мастерской. «У нас нормированный рабочий день», — недовольно молвил Ельм. «До 5. Ты нас очень обяжешь, если...» «Ну, хорошо, хорошо. Я скоро позвоню. Надо прочитать номер машины?» «Да. Я буду на Кунстхольмсгаттен». Кольберг и Мартин Бек еще не успели и словом перемолвиться, как позвонил Ельм. 6708, коротко сказал он. «Замечательно. Это была легкая работа. Ты бы мог и сам прочитать». Кольберг положил трубку. Мартин Бек вопросительно посмотрел на него. «Так, Йорансон ездил в Экшо на машине Форсберга. Здесь нет сомнения. Как там с его алиби?» «Слабовато. В июне 51-го он жил в отдельной однокомнатной квартире на Холлендергаттен, в том самом доме, где размещалась его загадочная фирма. На допросе он сказал, что вечером 10 июня был в Нортле. Видимо, он на самом деле был там. Его видели в 7 часов несколько лиц. Потом он, согласно его же словам, возвратился последним поездом домой и прибыл в Стокгольм в 11:30 ночи. Сказал также, будто бы одолжил машину одному из своих агентов, что тот тоже подтвердил. Но старательно избегал упоминание, что поменялся машиной с Йорнсеном. «Да», — молвил Мартин Бек. «Следовательно, у него был Морис Йорнсена, а поэтому дело предстает в совсем ином свете. Он мог легко добраться до Стокгольма за 0.5 часа. Машина обычно стояла во дворе того дома, где размещалась фирма, и невозможно проверить, была ли она тогда там. Зато мы узнали, что в доме есть морозильная камера, где лежали меха, официально принятые на сохранность летом, а на самом деле, наверное, краденые. Как ты считаешь, для чего он поменял машину?» «Это просто объяснить», — сказал Кольберг. «Йорансон вез с собой много одежды и всякого барахла. А в Видете Форсберга в 3 раза больше места, чем в Моррисе». Он немного помолчал и добавил. Йорансон, видимо, спохватился уже потом. Возвратившись, он узнал обо всем и сообразил, что ту машину держать небезопасно. Поэтому он после допросов полиции сразу же отдал ее на лом. «А что говорил Форсберг о своих отношениях с Тересой?» — спросил Мартин Бек. «Что впервые встретил ее на танцах осенью 50-го года, а потом виделся с нею несколько раз, сколько именно не помнит, а когда познакомился со своей будущей женой, Тереса перестала его интересовать». «Так и сказал?» «Дословно». «Как ты думаешь, зачем он ее убил? Чтобы избавиться от нее?» «Возможно, ведь все говорили, что она была навязчива». «Разумеется». «А потом ему выпало непостижимое счастье. Свидетели перепутали марку машины. Форсберг наверняка узнал об этом. Фактически мог чувствовать себя в безопасности, только Йорансон его беспокоил». «Йорансон и Форсберг были приятелями», — сказал Мартин Бек. «А далее все затихло до тех пор, пока Стенстрем не начал ворошить дело Тересы и не получил от Бергерсона неожиданную информацию. Следователь понял, что Йорансон, единственный из всех причастных к тому делу, имел Морис Минор, да еще той же самой окраски. Стенстрем по собственной инициативе допросил многих лиц и начал наблюдать за Йорансоном. Конечно, он быстро заметил, что Йорансону кто-то давал деньги и пришел к выводу, что это, видимо, убийца Тересы Камарайо. Йорансон начал все больше и больше нервничать. «Кстати, знаем ли мы, где он жил с 18 октября до 13 ноября?» Да, на барже на озере Клара. Нурдин сегодня утром нашел это место. Кольберг кивнул. Стенстрем рассчитал, что Йорансон рано или поздно приведет его к убийце, потому и наблюдал за ним день за днем и, наверное, не прячась. И, как оказалось, имел основание. Для него самого все закончилось катастрофой. Если бы он пораньше поехал в Экшо! Кольберг замолчал. Мартин Бек задумчиво потирал переносицу большим и указательным пальцами правой руки. «Да, как будто все сходится», — сказал он, — «даже психологически. Остается 9 лет до того времени, когда по делу Тересы за давностью не будут привлекать к ответственности, а убийство — единственное преступление, которое может принудить более или менее нормального человека впасть в крайность, лишь бы его не изобличили. Кроме того, Форсбергу есть что терять. Знаем ли мы, что он делал вечером 13 ноября? Да, он убил всех тех людей в автобусе, а среди них Стенстрема и Йорансона, которые в этой ситуации были для него смертельно опасными. Но фактически мы знаем только то, что он имел возможность совершить это убийство. Откуда мы это знаем? Гюнвальду посчастливилось перехватить служанку Форсберга. Каждый понедельник вечером она свободна. Ночь с 13 на 14 она провела у своего приятеля. Из того же источника нам стало известно, что жена Форсберга была тогда на женском собрании. Следовательно, Форсберг должен был сидеть дома, так как они никогда не оставляли детей одних. «А какое, по-твоему, у него психическое состояние?» — спросил Кольберг. «Видимо, очень плохое. На грани срыва. Речь идет о том, достаточно ли у нас материала, чтобы арестовать его, — сказал Кольберг. За автобус недостаточно, — ответил Мартин Бек, — но мы можем его арестовать как лицо, на которое падет подозрение в убийстве Тересы Камараева. Когда? Завтра до обеда. Где? В его конторе. Как только он явится туда. Нет надобности делать это при жене и детях, а особенно, когда он в состоянии крайнего отчаяния. Как? Как можно деликатнее, без стрельбы и выламывания дверей. Кольберг немного подумал и поставил последний вопрос. Кто? Я и Меландер. Когда Мартин Бек и Меландер зашли в приемную, блондинка возле коммутатора за мраморным столиком отложила пилочку для ногтей.